Я больше не служу и не занимаюсь такими делами. Я дала понять, что ничем не обязана Галактису. Вы зря тратите время, заявила Эл. Вы имеете конкретный опыт общения с другими культурами на Земле. Для вас есть важное сообщение. Мне сказали, что вы можете согласиться. Не понимаю, о чем вы говорите, Эл сказала твердо, заподозрив провокацию. Если вы уделите мне время, я попробую донести до вас суть. Он использовал странный оборот, Эл задумалась. Я вам не очень верю. А может быть, и не очень. Может, я вообще не Эл? Это не так, он даже улыбнулся. Я догадался, что вы не доверяете мне. Что может вас убедить? Эл вздохнула. Изложите ваше дело, сказала она. Это не так легко. Я хотел бы получить кое-какие гарантии, что вы согласитесь. Посудите сами. Она посмотрела на него с вызовом. Вы являетесь ночью. Вы даете себя за посланца Галактиса. Не предоставляете никаких доказательств. И я должна играть по вашим правилам? Это вас убедит? Он протянул ей золотую пластинку. Это паспорт. Так вы это называете. Допуск в Галактис. Знаете, что его нельзя подделать или украсть. Это высшее доверие. Эл взяла пластинку в руки. Эту вещь вы отдали Уолтеру Уоллису. Этот недействительный, но у вас будет другой. Как только вы согласитесь помочь. Капитан Торн заверил, что вы надежный человек. Неужели во всем Галактисе или на Земле не нашлось другой кандидатуры, кроме меня? Да не поверю. А разве вы не хотите вернуться к своей работе? К полетам, должности капитана, в разведку? Вы весьма печально начали свои исследования. Ваш скептиз понятен. Я только посланник. Я передаю только то, что вас хотят привлечь к интересной для вас работе. Какой работе? В космосе. Эл нерешительно посмотрела на него. На вид обычный человек, одет самым заурядным образом. А если провокация? Эл вспомнила подозрение Алика. Если вы думаете о патруле времени, то не волнуйтесь. Вы иначе преодолеваете время, и они не могут вас засечь. Ваши путешествия остались незамеченными, сказал он. Только не вами, огрызнулась Эл. И вместо удивления она еще больше не поверила ему. Хорошо, если вы не доверяете мне... Может быть, встреча со знакомым человеком вас убедит? Кого бы вы хотели видеть? Спросил он. Капитана Торна. Сразу ответила Эл. Интересно, что он скажет. Можно, только не сегодня. Время и место. Я пришлю вам телеграмму. Нет, слишком ненадежно, сказала Эл. Через 3 дня. В сквере у стадиона. Недалеко отсюда. Она указала ему направление. Я понял, пояснил он. Там пруд. Вот у пруда и встретимся. Я приду одна. Если хотите, позовите друзей, возьмите оружие. Если вам от этого будет легче. Я вас не обманываю. И вы это знаете. Ведь вы поняли, что я настоящий капитан Эл. Через 3 дня, сказала она еще раз. Спокойной ночи. Он развернулся и пошел. Скрылся в темноте. Эл стояла и обдумала произошедшее, как на удивление, все сегодня сошлось. Праздник, приезд отца, ссора Алика с родителями, как специально. Специально. Хоть завтра прощайся. Напутственная речь отца оказалась как-то очень актуальна. Когда совпадений слишком много, это уже не совпадение. Эл стало неприятно. Она вернулась, родные расходились спать. Саша и Катя собирались уйти домой. «Хотите, я вас подвезу?» – предложила Эл. «У меня машина». «С каких это пор?» – спросил брат. «Недавно». «Ну, соглашайтесь». «Неудобно, поздно». «Мы лучше такси возьмем», – извинилась Катя. «А почему тут не заночуете?» – спросил Эл. «Куда на ночь-то глядя?» «А утром я отвезу вас по делам». Саша посмотрел на сестру. «Ладно», – согласился он. «Что за машина?» «Хорошая», – ответила Эл. «Ты водишь?» – «Не знал». Эл усмехнулась. «Она много чего умеет», – пояснила Катя. «Пойду». Устрою нам лежбище. И верно, зачем идти ночью домой? Да вон и дождь начинается. Далеко. Катя прикрыла рот рукой и зевнула. Спать пора, уснул бычок, сказала Элла. Сняла с Кати плащ. Саш, займись диваном. Катю теперь надо беречь. Хорошо с тобой, Элла. Спокойно, как-то душевно. Катя вздохнула. Жаль, что ты часто уезжаешь. Не так уж и часто, но все может быть. Саша пошел стелить постель. Катя тихо улыбнулась и спросила. Это Алик? «Что?» – спросила Эл, мысли ее были теперь далеко. «Ну, я видела, как он на тебя смотрит. Я замужняя женщина, я чувствую. Неужели такой трудный вопрос? Он или не он? Только родителям пока не говори. Рано еще. Ну, может быть. Ну что значит «может быть»? Я еще не знаю. У меня не было времени подумать о таком будущем. Дел много. Что значит «времени не было»? В таких делах время не важно. А я верю только в любовь с первого взгляда. Там сразу ясно и не важно, чем и сколько ты занимаешься. Если учесть, что первый взгляд у нас был лет в 10, то на нас твое правило не распространяется, саркастически заметила Эл. Неужели твое сердце молчит? Или ты, как Сашка, считаешь, что любовь проверяется в битве? Катя тихо засмеялась. Пожалуй, серьезно кивнула Эл. Все, не болтай никому, потом поговорим. Вот всегда у тебя так потом. Шутка с секретом, Катя надула губы, и молчок. Она сгорала от любопытства, как любая женщина, и не скрывала этого. Эл личную жизнь обсуждать не хотела, поэтому заботливо увела Катю спать. Потом она вошла на кухню, и Елена Васильевна протирала цветным полотенцем последние тарелки. «Ты сегодня с раннего утра на ногах. Шла бы спать», — сказала мать. «Я с тобой посижу», — сказала Эл. «Мам, ты хочешь, чтобы я жила дома, как все?» «Ну какие родители этого не хотят?» — грустно сказала Елена Васильевна. «Хочу, но ты у нас птица перелетная. Хоть плачь, тебя все равно не удержишь». Плакать не надо. Я ведь знаю, что ты все время хочешь спросить, чем я занимаюсь. Ты не веришь, что я спасаю других? Спросила Эл осторожно. Начинать такой разговор было рискованно, но она не хотела недомолвок, особенно сейчас. Она не хотела, чтобы ее родные думали о ней иначе, чем она сама говорит. Иногда верю, иногда нет, ответила мать. Сердце чувствую, что с вами что-то не так. Я благодарна тебе, мам, что ты пытаешься меня понять. Мне от этого становится немного легче. Здоровый имеет дом, место, куда можно вернуться, отдохнуть. Где не станут ворошить прошлое и допытываться, где меня носило. Я вам за это очень благодарна. Тебе, папе, Сашке, Кате. Катька вообще милейший человек. Элька, что бы ни случилось, у тебя всегда есть дом. Тебя здесь ждут. Откуда угодно. Хоть из космоса. Нежно сказала Елена Васильевна. Я вдруг заметила, как Эл на секунду замерла. И потом ее лицо снова приобрело... прежнее выражение, но какое-то вымученное. «А если бы я правда летала в космос, ты бы поверила?» — спросила Эл, но тут же хихикнула. «Выдумщица-то, Элька. Сказочница, как в детстве. Маленькая в сказку бегала, и теперь в космос. Большой прогресс». Елена Васильевна устала, засмеялась. «Масштабная ты у нас личность». «Я же знаю, что ты не поверишь», — с улыбкой сказала Эл. «А если бы я действительно была капитаном космического экипажа, например, что бы ты сказала?» «Что дочь у меня фантазерша, выше некуда». Спасаешь своих людей и спасай. Сказок мне на ночь не надо, а то не засну. Все, поздно. Марш спать, капитан. Елена Васильевна потрепала дочь по кудрявым волосам. Слушаюсь, командор. Эл шутливо отдала честь, только как-то не по-военному. И направилась к двери. Елена Васильевна покачала головой. Какой же ты еще ребенок, Элька, сказала она. Какой-какой. Космический, пояснила Эл. Эл ушла, мать сказала сама себе. Может быть и так. Бог дал, Бог взял.